Глава 14. Город Новокировск. Настоящее время. За окном темнеет. Город зажигает свои огни. Я стою у окна с кружкой чая и смотрю вниз. Темнота. Окончание солнечного дня. Раньше древние верили, что бог солнца умирает, а утром возрождается вновь. Это отдает какой-то наивной романтикой. Я в интернете недавно по этому поводу стих прочел. Много мне открыла сеть. Так интересно. Завидую по-белому молодым. Такой объем разнообразной информации на самые разные темы. Вот, например, узнал, что молодой да ранее перспективный ученый запорол таки мой двигатель. Предложил модернизацию для внедрения в производство, но проект не сработал. Не хватило у молодого человека знаний, и папа-миллионер не купил очередной мозг. Или надоело вкладывать средства в бесполезные искания своего отпрыска. Ловлю себя на мысли, что даже сожалений об утраченной разработке у меня нет. Все равно НИИ закрыли в итоге, в результате очередной оптимизации. Производственные площади сдали в аренду торговым фирмочкам и производством стеклопакетов и дверей, а административный корпус – под офисы. Там, где раньше стояли чертежные доски, располагался вычислительный центр и работал коллектив талантливейших инженеров, теперь работают менеджеры по продажам. По коридорам, цокая каблучками, бегают офисные барышни. Царство купи-продай. Проезжая мимо, я даже не ностальгирую, а только с сожалением смотрю на внушительное кирпичное здание с советским гербом наверху и орденами, которыми было награждено наше предприятие. Не сняли, инноваторы. Это, наверное, показалось кому-то креативным. Рамы из алюминия и стекла постепенно заменяют стеклопакеты. На фасаде появились кондиционеры, но это, наверное, неплохо. Бизнес-центр как-никак. Отпив чаю, возвращаюсь к своему ноутбуку. Да, грустная сегодня история у нас в чате. Пишет один из ребят, волонтер и замечательный человек, помогающий пожилым и пропадающий все свое свободное время в приютах для бездомных животных. Все традиционно. Девушка бросила, нашла себе какого-то мажора, сынка одного из власть придержащих. Мы все пишем ему слова поддержки. На сайте чистой земли удивительная атмосфера. Может и правда на встречу сходить. Ребята зовут, причем знают, что я постарше многих. Но это, как оказалось, тоже не проблема. Кстати, отвлекаюсь от экрана, глядя на часы. Что-то курьер не едет. Я заказал себе кое-что с сайта. Шокер лежит в машине. Замечательная штука, совсем недавно помогла угомонить разбушевавшихся клиентов в машине. Не хотели рассчитываться, мол, я их обсчитываю, и наша система-счетчик, как они выразились, все обман. Попытались меня ударить. Но когда я написал об этом в чате, ребята вполне серьезно интересовались, нет ли возможности найти этих уродов. Я, конечно же, не стал развивать вопрос. Боюсь, последствия могли бы быть для парочки весьма плачевными. С них хватило небольшой воспитательной процедуры и вызванной на место полиции. В итоге мы разошлись краями. Парни оплатили проезд, накинули мне сверху за моральный ущерб, и все на этом закончилось. Только времени потратил. Ого! Сын заместителя губернатора, обидчик нашего Леонида? Плотников-младший. Так-так. Какая интересная история. Перейдя по ссылке, читаю об уникальном и сложном медицинском эксперименте и трагической истории этого молодого мужчины. И снова этот проклятый источник жизни. Сколько же пакости выходит из его стен ежедневно, ежечасно? Источник не жизни, источник мерзости. И ни конца ей, ни края. Продолжаю читать, и кажется, я знаю, что нужно делать. Ничего, Леня, не расстраивайся. Недостойна тебя девушка, сменившая замечательного нормального парня на нежить, на куклу. Не стоит даже переживать. Мой взгляд лег на деревянную рукоять, которую я обрабатывал вручную. Старая, как оказалось, треснула, а рабочий инструмент должен всегда быть исправным. Город Новокировск. Настоящее время. Вечер того же дня. Лера оказалась девчонкой действительно не глупой. Тогда в клубе оторва. Сейчас она с интересом слушала, изредка вставляя свои замечания, весело смеялась забавным моментом. Костя чувствовал, что сегодня вечером напряжение его, кажется, отпустило, от слова совсем. Он рассказывал о своей жизни легко и свободно. Как оказалось, у них были и общие знакомые, еще по той, старой жизни, до эпидемии. Они встречались уже не в первый раз после того случая на стоянке. И даже мальчику из будки ничего не было за то, что он пропустил красотку к его машине. Они ходили в кафе, в кино, один раз в театр. Но современный режиссер, поставивший какую-то креативную чепуху, как говорится, не зашел. И они ушли после первого акта, долго гуляя по улицам. Вот и сегодня они отлично провели время, а теперь возвращались домой, прогуливаясь по вечерним улицам. «Лера! Лера, подожди!» Голос за спинами молодых людей заставил их обернуться. «Да подожди ты! Почему ты не отвечаешь на звонки?» Костя, обернувшись, увидел трех молодых людей. Один, с длинными волосами и бородкой а-ля викинг, шел прямо к ним. «Леня, я тебе уже все сказала!» Валерия шагнула к нему, опередив кавалера, оказавшегося за спиной. «Хватит меня преследовать! Все кончено! Давно закончилось! Оставь меня в покое!» «Но я тебя люблю! Ни хрена у нас не закончилось! Я все сделаю для тебя!» «Послушай!» Костя отодвинул ее и вышел наконец вперед, смерив взглядом парня, которого звали Леонид. «Послушай, друг, девушка не настроена с тобой говорить. Давай-ка ты с друзьями своей дорогой, а мы своей, хорошо?» «Слышь, а ты чё лезешь? Дай им поговорить!» Тут же подал голос один из парней. Крепкий, коренастый и коротко остриженный. «Чё ты лезешь?» «А с тобой кто разговаривает?» Костя понял, что ситуация накаляется. «Ребят, давайте-ка спокойно разойдемся». «Достал-то уже, зомбак, выпендриваться!» Тяжелый удар пришелся сбоку, едва не отправив Плотникова на землю. Лера закричала, а на него уже накинулись, принявшись избивать тяжелыми ботинками. Костя крутился по земле, пытаясь прикрыть лицо от ударов. В голове почему-то вертелась мысль о том, что если сломают челюсть, академик Ларионов лично вывернет его наизнанку. Что-то зашипело, и едкий запах дошел и до его ноздрей. Сверху вскрикнули, кто-то из напавших яростно заматерился. Потом снова зашипело. «Вот ты сука!» Это был, кажется, Леонид. «А, жжет, блин! Мразь! Убью! Помогите!» А это уже была Лера. Костя попытался встать, но его пинком отправили на земь. А разъяренный бывший кинулся к девушке, но тут же отпрянул назад, получивший еще газку. «Валим отсюда! Менты едут! Быстрее, валим!» Приятель схватил Леонида за рукав куртки. «Бегом!» Хулиганы бросились прочь, завернув в ближайший поворот, надеясь поскорее скрыться с места происшествия. Николай подъехал к отделению через 20 минут после того, как шеф сообщил о происшествии с Костей. Напали на него. Избили, но вроде цел. С ним какая-то девчонка. Подрули туда, посмотри, что можно сделать. Команда была принята, и быстро переодевшись и чмокнув дочь в щеку, Волков прыгнул в автомобиль и понесся по вечерним улицам. Тут же завибрировал телефон. «Привет, Коль!» Это был Медведев. «Тут у нас парень ваш, ну, коллега твой, Плотников. Избили его. Мы скорую вызвали, но он же того...» «Сильно досталось», — спросил Николай, выкручивая руль и удерживая телефон плечом. Обычно в машине он пользовался беспроводной гарнитурой, но сейчас все произошло слишком быстро. «Ну да, по башке настучали крепенько. Видать, ботинки жесткие, да и парни бить умели», — продолжил оперативник. «Я сегодня дежурю, ребятам на улицах скинул ориентировки. Попадутся эти уроды обязательно». «Хорошо бы», — последовал ответ Николая. «Я сейчас буду. А скорой скажите, что он из восстановленных. Врачи знают, что с ними делать надо». Черный внедорожник затормозил перед отделением, и тут же стояла карета скорой. «Ох ты ж!» – только и сказал Волков, видя, как под руки выводят Костю. «Э, ты как?» «Молодой человек, не мешайте! Видите, человеку плохо! Сейчас отвезем в больницу!» «Доктор!» – тут же обратился к фельдшеру Николай. «Это мой коллега! Мы из источника жизни! Отвезите его в нашу клинику. Он восстановленный, и ему у нас лучше помогут. А я предупрежу». Медик, который помог Косте разместиться в машине, повернулся к Николаю и коротко кивнул. «Хорошо, что предупредили. Мы с вашей больницей тоже работаем. Сейчас туда и поедем. Но позвоните на всякий случай». «Как он? быстро спросил Волков, набирая номер приемного покоя клиники их фонда. «Крепко досталось, но думаю, все будет в порядке», также коротко ответил фельдшер, и скорая тронулась с места. Проводив ее взглядом, сотрудник службы безопасности фонда направился в отдел полиции. Войдя в помещение, он увидел новую знакомую, с которой с недавних пор стал встречаться напарник. Она писала заявление, а стоящий рядом Медведев подсказывал, что и как писать. «О, привет, Николай!» Увидев подходившего Волкова, он повернулся к мужчине. «Все нормально. Заявление примем, отработаем». Девушка, кажется, узнала одного из нападавших. «Здравствуйте, Валерия!» Николай присел рядом, и она обернулась к нему. Привлекательное лицо было заплаканным и испуганным. Волновалась. «Вы не волнуйтесь, найдем мы этих», – произнес он. «Поможем полиции, если нужно будет». «Само собой», – кивнул головой Толик Медведев. «Так, написали? Давайте сюда». «Все, сейчас зарегистрируем его и сходим объяснение напишем в кабинет». «Вы как, нормально себя чувствуете?» Убедившись, что она в порядке, оперативник забрал написанное заявление и передал дежурному для регистрации. Когда все процедуры были закончены, объяснения записаны, Николай предложил подбросить девушку до дома, но вместо этого пришлось вести ее в источник жизни. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Удар, хруст и брызги. Хрип издыхающей твари, падающей к ногам. Дело сделано. Чистильщик присел на корточки, любуясь делом своих рук. Хорошо. Опасная тварь уничтожена. Он повертел в руке молоток на длинной ручке, и лицо под маской скривило усмешка. Вот так. Трагедия. Личная трагедия открыла его предназначение. Дала цель в жизни. Наполнила ее смыслом, казалось утерянным навсегда. Сейчас, когда на улицах города царит ад, он делает жизнь вокруг немного легче. Одной тварью меньше, и окружающим людям, нормальным мирным людям, будет легче. Будет безопаснее выйти на улицу к сбрасываемым на улице города с вертолетов контейнером с гуманитаркой. Безопаснее пойти и поискать что-нибудь в магазинах, аптеках и кафешках, в которых, как ни странно, можно было найти еще что-то полезное. Ну что ж. Раз дело сделано, надо завершить традицию. Там, где работает чистильщик, есть метка. Рука коснулась бурой жижи, растекающейся из-под упокоенного зомби, и нарисовала на асфальте стрелку. Направление. А тот, кто пойдет по ней, найдет сегодня... Он вытащил из кармана упаковку нестерильной ваты, два бинта и пачку активированного угля, который нашел завалявшимся и никем не найденным в одной из аптек. Немного... но лучше, чем ничего. Оторвав от одежды зараженного лоскут ткани, чистильщик завернул будущую закладку и подошел к припаркованному и сожженному у тротуара легковому автомобилю, опустив сюрприз через окно в салон. Подумав, на двери сгоревшей машины нарисовал еще одну стрелку. Мало ли, попадутся недогадливые. Пора было уходить. Мертвецы, как ни странно, словно чувствовали, когда убивают кого-то из них. И к месту упокоения приходили полакомиться мертвой плотью собрата. А встретиться с толпой зомби в планы чистильщика не входило. Рослая фигура в плаще, черных очках и маске, скрывающей лицо, отошла от машины и, осмотревшись вокруг, быстро скрылась с улицы. А вскоре, как и ожидалось, к лежащему на асфальте мертвяку подошли его собратья. Сильно обглоданный зомби, шатающийся, но не менее опасный от этого, поспешно опустился к телу и вцепился зубами в ногу лежащего. Собратья, подошедшие следом, также приступили к делу, насыщая свой вечный голод. Город Новокировск. Настоящее время. Курьер наконец приехал. Извинился за задержку, мол, заказ на склад привезли поздно и только сейчас удалось до нас добраться. Я успокоил молодого парня. Всякое бывает. Что ж теперь, ругаться попусту. Принял коробку, расписался в получении и, закрыв за ним дверь, понес покупку в кухню. Внук уже покушал и спит, а Тишка лежит рядом. Детки мои поразительно сдружились в последнее время. А вот меня мой рыжий кот старается избегать все чаще. Почему? Я все же заглядываю в полутемную комнату. Спят малыши. Мальчик и кот, прижавшийся к его щеке. Это так трогательно. Прикрываю дверь и иду в кухню, где и распечатываю покупку. Прекрасно, даже лучше, чем ожидал. Добротное лезвие, обоюдоострое. Плотные кожаные ножны. И на любой ремень надеть можно. Рука обхватила удобную рукоять из какого-то африканского дерева, и я извлек нож из ножен. Да, как будто всю жизнь им владел. Вот надо же, пристрастился к интернет-магазинам на старости лет. Улыбаюсь. Я доволен. В моей борьбе появился отличный инструмент. Нож я приобрел у нас на сайте. Там свой магазин, свои проверенные люди, которые распространяют среди таких же проверенных людей полезные и нужные вещи. Я даже дал пару советов, как инженер, для молодых конструкторов, чьей целью является конструирование средств самообороны от зараженных. Ах, если бы все это великолепие да мне в карантин. Я смотрел фотоотчеты. У движения есть своя команда по страйкболу, и они отрабатывают сценарии охоты на зомби. Веселые мероприятия с пострелушками из этих макетов боевого оружия, но параллельно отрабатывая полезнейшие навыки применения и иных средств. Молодежь, занимающаяся делом правильным, вызывает у меня только положительные эмоции. Я кладу нож на стол и тянусь к смартфону. Надо сфотографировать и выложить в сеть с отзывом. Это им рейтинг подымет вроде как. Мне не трудно, а ребятам полезно. Почему бы и нет? Фотографирую клинок, подгружаю на страничку соответствующей темы форума снимок и делаю комментарий. Вот так. До смены осталось немного, а нож сегодня с собой, пожалуй, брать не буду. Не сегодня. Рука потянулась к пульту, и я включился как раз в городские новости. Так, опять эти. Да что ж это такое делается, хоть телевизор не включай. Выдержка из телевизионной передачи. Удивительный человек, успешная бизнесвумен, в прошлом спортсменка. Человек с непростой судьбой Клавдия Богданова расширяет свое дело и открывает еще одно кафе быстрого питания, тараторил ведущий. Можно сказать, что власти в городе способствуют развитию бизнеса и поощряют инициативу частных предпринимателей, что ведет к пополнению городского бюджета из налогов, формированию комфортной среды для потребителей и возможность для самореализации людей с ограниченными возможностями. Клавдия Богданова является собой пример того, как, пройдя через испытания и получив страшные травмы во времена эпидемии, смогла восстановиться и пойти вперед, развивая свое дело. «Я не делаю секреты из того, что со мной произошло». Полноватая, приятная, улыбчивая тетка с короткой стрижкой смотрела в камеру абсолютно открыто. «Я прошла процедуры восстановления и говорю с полной ответственностью, что наша болезнь, назовем это таким вот образом, ни в коей мере не влияет на возможность реализовать себя. Многие из тех, кто пережил эпидемию, не смогли вернуться к нормальной жизни. Многие ведут откровенно иждивенческое существование, обивая пороги социальных служб и выклянчивая себе подачки. Я решила пойти другим путем. И очень благодарна городским властям и коммерческому банку за выделенный кредит и возможность построения собственного бизнеса. Мои кафе есть уже в каждом районе города, и могу с уверенностью сказать, что пройдет не так много времени, и жители наши будут кушать только наш, родной и абсолютно натуральный продукт из нашей родной сети быстрого питания. Приходите к нам, веселый пекарь, мы всегда рады нашим посетителям. Она болтала еще что-то, но я уже не слушал. Нажатием на пульт отключил телевизор, и только спящий в соседней комнате внук удержал меня от желания ударить по столу кулаком. Всюду они. Везде. Вокруг нас. Словно саранча они наполняют наш мир и скоро вытеснят обычных людей. Да, снаружи они похожи на нас, но то, кем они были, изменившись после заражения, как можно это вылечить? Как? Да, они говорят, что для восстановления отбирались самые легкие массовые формы, которые не могли причинить серьезного вреда. Да, они говорят о каких-то открытиях, препаратах, терапии и хирургии. Да лучше бы эти силы на лечение онкологии бросили или от СПИДа лекарства выдумали. Сволочи, сволочи! Как же я их ненавижу! Рука легла на рукоять ножа, и пальцы крепко обхватили такую удобную и ухватистую рукоять. Ничего, ничего, уроды. Ваше время еще не настала. Глава 15. Город Новокировск. Настоящее время. Они что, сговорились? Сумасшествие какое-то! Телевизор я выключил и смотреть не буду, похоже, очень и очень долго. Противно. Омерзительно смотреть, как человеческое общество скатывается в пучину, прямо скажу, излишней терпимости. Блистательные научные открытия, истории выздоровевших зараженных. Ну-ну. Вас, господа журналисты, да в карантинную зону. Посмотреть, как бы вы восторгались этими зараженными, жаждущими не дать вам интервью, а полакомиться вашей живой плотью. Да еще и Тихон дурить начал. Может, к врачу его отнести? Царапается, шипит. Хочу его погладить, и если раньше Рыжик прыгал мне на колени и довольно мурчал, сейчас как будто подменили. Васенька тоже ведет себя странно. Принес ему покушать, хотел посидеть рядом, почитать сказку. Так внук начал кричать и прекратил только тогда, когда я ушел. В голове моей сумбур. Утром, когда просыпаюсь, вставать не хочется. Ощущение такое, будто тебя ударили по голове, и не раз. Тяжко. Вроде и высыпаюсь, вроде и ничего не болит, но ощущение какое-то паршивое. На работе тоже проблемы. Уже третью смену попадаются какие-то придурки. И я, научный сотрудник, интеллигентный человек, выхожу из себя. Одного вышвырнул из машины. Еще одна парочка, устроившая мне сцену из-за не того запаха в салоне. Отдушка им не по душе пришлась. Конечно, не стоило ругаться, но я не выдержал. Тоже выставил из машины посреди дороги и уехал. В нашем рабочем приложении, разумеется, я получил минус в рейтинге и, соответственно, зарплате. Потом звонили из офиса. Менеджер, конечно, сдерживался, но дал понять, что в случае еще одного такого сигнала я могу удалять приложение и забыть о работе в компании. Да пошли бы они! А что, пенсия у меня есть. Социалку платят за Васю, как за сироту. Проживу как-нибудь. Много ли надо нам двоим? Открываю ноутбук. Да, ну здравствуйте, друзья мои. Странно, правда? Дожить до седин и дружить по интернету. Причем интересно дружить. Узнал много нового и однажды решился съездить навстречу. Удивительно. Молодежь. Несколько мужиков чуть за 40, но в основном молодежь. Меня приняли как своего и на ура. Мои рассказы о жизни в карантине слушали едва не с открытым ртом. Нормальных людей в нашем мире все же не вывести. И это радует. Значит, все не так плохо еще. Не так плохо. Видел ребят, что проучили наглого мажора. Посочувствовал, что девушка не вняла голосу разума. Ее кавалер изрядно набрался, но мы отвезли его домой на моей машине. Понимаю, бывает. Пройдет. Пробегаюсь по новостной ветке. Нового особо ничего нет. Опять где-то кто-то из этих показал свою гнилую натуру. Маргиналы, проститутки, варье. Вот и история убийства. Убита пожилая женщина и ее внук, сдававшая квартиру каким-то... Когда читаешь такое, рука тянется к молотку. Тянется. Взгляд упал на часы. Да, уже пора. Внук и кот у себя в комнате. Играют, возятся. Не буду их беспокоить. Пусть, я скоро вернусь. Выключаю ноутбук и убираю его. Переодеваюсь. Беру рабочий инструмент с собой. Новая рукоятка, длинная, как тогда в карантине. Пора на работу. Он не сопротивлялся. Совсем. Удар шокером в бок и восстановленный обмяк. Такой жизнерадостный веселый парень. Дохлая кукла, в которую адскими силами вернули не жизнь. Но я спокоен, как всегда. Я знаю, что делаю, и спокойно выкручиваю руль машины, выезжая в сторону пустыря, который давно приметил. Там закончится жизнь этого создания. В голове уже вертятся мысли о том, что надо бы быть поосторожней. На нашем сайте, кстати говоря, обсуждают участившиеся случаи упокоения. Меня это радует. Приятно находиться в кругу единомышленников. Пусть и неосведомленных, что я тот, кто ведет неравную борьбу с заразой, с порождениями мерзкого вируса, наводнившими наши улицы зараженными тварями, зомби, ходячими мертвецами и как там их еще называют. Ну вот, наш лесопарк. Темное и мрачноватое местечко. Даже днем тут стараются не ходить поодиночке. Городские власти все обещают окультурить его, проложить нормальные дорожки, лавочки поставить. Но вместо этого, похоже, тратят деньги на медицинские достижения. Вроде этого, которого я выволакиваю отключенного из машины и тащу к выбранной заранее поляне. Да, он начинает приходить в себя. Ну уж нет. Молоток, который у меня за поясом, перемещается в руку. Взмах, удар. Жертва дернулась. Кажется, пытается поднять руки, прикрывая голову. Но снова удар. Еще и еще. Когда я выныриваю из этого морока, то вижу, что превратил голову восстановленного в кашу из костей, мозга и крови. Да, теряю контроль. Это плохо. Очень плохо. Я весь забрызгался, но это не беда. Сменная одежда в машине в пакете. Влажные салфетки, чтобы отереть лицо и руки. Вытерев свое оружие и одежду об убитого, а нет, об упокоенного, я глубоко вздыхаю. Хорошо. Свежий лесной воздух бодрит. Ну а теперь займемся делом. Одежду долой. Движения точны и быстры. Большая пачка салфеток, и я принимаю сухую ванну, как говорят ребята на сайте. Но это когда вот так, в походе, где нет речки или озерца, в котором можно освежиться. Даже такая процедура бодрит. Мне хорошо. Когда все заканчивается и мусор вместе с одеждой сложен в пакет, я бросаю последний взгляд на дело своих рук. Прислушиваюсь к своим чувствам. Я спокоен. Абсолютно спокоен. Серебристого цвета машина, мягко шурша покрышками, тронулась с места, уезжая с поляны. Вскоре, когда огни габаритов скрылись, раздался треск кустов, и на поляну вылез человек. Плохо одетый и не слишком трезвый бездомный, нашедший этим летом приют в лесопарке на одной из заросших кустами и молодыми деревьями детских площадок. Домик для детских игр, собранный из нетолстых бревнышек, подгнивших, но все еще держащихся. «Ох ты ж, блин!» Бомж остолбенело уставился на дергавшее ногой в последних конвульсиях тело. Головы практически не было. Так, кровавая мешанина. «Блин, ну его нахрен!» Бездомный попятился. Он был в изрядном подпитии, но хмель как будто сразу выветрился. «Вот, держи!» Медведев протянул бездомному пластиковый стаканчик с чаем. «Рассказывай давай, Бурый, чё видел?» «Так это, мужик, здоровый такой, на машине. Привез другого мужика, ну того, который мертвый. Он сначала мертвым не был, стонал что-то там, потом тот ему по башке бац, и все. «Кто кому бац? Мертвый тому, кто его привез? Драка, что ли?» «Да какая драка? Этот, который на машине, он его вытащил, как мешок с картошкой. Протащил. А этот начал в себя приходить. А водила его молотком по тыкве давай с размаху херачить!» Бездомный отпил горячего. «Раз, два, короче, походу увлекся. Башку тому, которому, в смятку!» «Понятно». Оперативник внимательно посмотрел на своего помощника. «Что еще видел? Запомнил, кто это? Рожу видел? Приметы какие-нибудь?» «Не, начальник, особо не видел. Просто здоровый мужик. Я его видел со спины, чуть сбоку. Страшно стало, когда он того молотком бить стал. Хотел уползти, да подумал треск по дыму, он и меня ухайдохает». «А ты чего в лесопарке-то забыл?» — поинтересовался Анатолий, записывая сказанное своим агентом. «Вроде тебя на природу не тянуло никогда». «Да у меня того. Это, я бабу нашел. Ну, из наших. Хорошая такая. А куда ее везти? В коллектор, что ли? Как-то не по-людски это. Ну а в парке того, природа. У меня и матрас там, и одеяло». «И чё, обломилось свидание?» «Ага», — пробубнил Бурый. «Выпили, ну я начал того, этого. А она мне как даст по шарам. Тип я это, не шалава, не буду с каждым того этого делать. Я ей по морде дал, а она меня отхерачила». Оперативник улыбнулся. Бурый был мужичок не шибко крепкий. Похоже, бабенка попалась сильная, хоть и такая же, как и сам агент бездомная, или просто алкашня. «Я ее хотел, ну, показать, кто в доме хозяин. А она меня бутылкой по башке, хренась! Продолжил сокрушаться бездомный. Очухался, смотрю, пусто. Ни бухла, ни закуски, все унесла. Я выполз посмотреть, что да как, а там вот, посмотрел. Может, тебя в приют определить, а? Предложил Медведев, оглядев тщедушную фигуру бомжа. Все-таки и еда, и кровать, и крыша над головой. Зимой-то тяжко будет. Да не, переживу. А в приют не пойду. Там это, свободы нету. Ну, по крайней мере, летом не пойду. А к зиме можно и подумать. Смотри-ка, свободолюбивый какой. Полицейский закончил писать. Так, а теперь давай, распишись вот тут, тут и тут. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Тварь на этот раз оказалась шустрой. Удивительно, но они меняются. Даже умнеют, если можно так сказать. Довольно ловко увернувшись от удара молотка, прошедшего вскользь, зараженный скачком отпрыгнул к стене и, присев на ногах, яростно зашипел в сторону одетого в длинный плащ с капюшоном человека с молотком в руке. Тот не пошевелился. Молоток смотрел вниз. Чистильщик ждал. Зомби оскалился и скачком бросился на врага, желая сбить его с ног. Увернувшись, человек пропустил его мимо себя и обрушил удар точно в затылок зараженного, бывшего некогда человеком создания. Удар, еще удар, хруст. Готово. Аккуратно обтерев молоток о лохмотье, в которое был одет зараженный, чистильщик распрямился и нарисовал на стене стрелку. Кусок мела крошился, но стрелка на сером бетоне была видна явно. Все как обычно. Закладка. Приз тому, кто ее найдет. Что у нас сегодня? Банка консервов, пачка аспирина и коробок спичек в полиэтиленовом мешочке. Зачем это? Чистильщик и сам не знал зачем. В городе творилось что-то странное. Военные, появлявшиеся на улицах, перестали отстреливать зараженных и стаскивать на перекрестки и площади, сжигая с помощью огнеметов их трупы. А вооружились сетями, шокерами и какой-то еще снарягой, отлавливали яростно сопротивлявшихся зомби. Зачем? Человек пожал плечами и, отвернувшись от упокоенного им создания, пошел к дереву, в трещине которого собрался оставить закладку. Пусть будет заметной. Вслед за этими странными охотниками, хватавшими зараженных, шел странного вида фургон, как дальнобойная фура, в прицеп которой запихивали яростно сопротивлявшихся существ. Потом машина уходила, а бронемашина и военные занимали круговую оборону. Чистильщик к ним не приближался. Обычные горожане, выживавшие и не успевшие эвакуироваться, тоже. Почему-то вывозить обычных людей отказывались, а попытавшихся просить и настаивать поставили к стенке и... Нет, не убили. Но дав несколько очередей над головами, оставили стоять на месте. Над городком кружили вертолеты. И с недавних пор на улице опускаются контейнеры с гуманитарной помощью, достается которая, к сожалению, не всегда тем, кому нужна. В пораженных эпидемией районах есть несколько вооруженных группировок, которые отслеживают выброску контейнеров и, естественно, реквизируют их в свою пользу. Вон, какой-то ушлый тип, контролирующий целый микрорайон со своими людьми, наладил прибыльный бизнес. Несколько ларьков, через которые продается все необходимое. В обмен на золото, антиквариат и прочие ценные вещи. Аппаратуру, дорогое шматье. Хочешь отовариться, приноси что-нибудь на обмен. Он, чистильщик, тоже там бывал. Выменивал найденные в магазине часов хронометры на консерву и крупу. Смешно. На упаковках надпись «Гуманитарная помощь». Не для продажи. Ага. Рослый сильный человек в маске и капюшоне, скрадывающим внешность, не спеша шел по мертвой улице умирающего города. У него еще было много дел. Город Новокировск. Настоящее время. Клиника фонда «Источник жизни». Костя спал. Его свалили в сон лошадиными дозами препаратов. Николай потер подбородок и встал со стула, на котором сидел у кровати своего покалеченного товарища. Крепко ему досталось. Ухудшение, опухоль мозга и предстоит операция, последствия которой никто не может предсказать. Шеф, узнав о происшествии, только коротко бросил что-то вроде «разберемся» и больше ничего не сказал. Медведев тоже только разводил руками. Чистоземы развернули в интернете и на телевидении очередную кампанию. Выставляли фонд в неблаговидном свете. Какие-то расследования, какие-то эксперты с умным видом рассуждавшие о проводимых тут исследованиях и работах. Причем несшие откровенную ахинею в большинстве случаев. Участились случаи насилия, от которых движение за чистую землю, разумеется, открещивалось. И еще один сюрприз из категории неприятных. Покушение на академика Ларионова. Спас водитель, вывезший ученого из-под обстрела. Какие-то уроды с дробовиком. Хорошо, что по настоянию начальника службы охраны академик сменил машину на бронированную, но внешне не выделяющуюся, иначе быть беде. Теперь все безопасники были распределены за руководством, а те, кто работал на постах, получили дополнительные инструкции. Также задействовали рычаги в силовых структурах, где обещали помочь и разобраться во всем этом. Все это были большие дела. А вот дела меньших масштабов тоже удручали. Вчера вечером та девица, с которой последнее время встречался Константин Плотников, найдена в подъезде с пробитой головой. Тупым тяжелым предметом. Вот так. По горячим следам ничего. Забрали мобильник, сумочку, которую нашли в мусорном контейнере. Сама пострадавшая в тяжелом состоянии в больнице. И, похоже, прогноз неутешительный. Костя обо всем происшедшем, разумеется, ни слова. Только в себя приходить начал. Опять зазвонил телефон, отвлекая от мыслей. Ага, опять Медведев. «Привет, Волк. Как жив-здоров?» Голос оперативника был бодр. «Есть зацепка. Похоже, видели нашего серийного молотобойца. Камера на улице возле дома девчонки этой Валерии. Есть запись. Сначала она прошла, а потом следом этот. Видно плохо, но видно, что в руке несет что-то, и рожу не разобрать. Пока до высокой детализации еще не доросли. А это поможет делу?» Николай вышел из палаты, аккуратно прикрыв дверь. «Помощь нужна?» «Поможет», — продолжил оперативник. «Этот же тип спустя минут 5-7 появляется снова, уходит быстро, и мы его проследили по камерам, там их много. Сел в машину и уехал. Номер виден частично. Сейчас ребята с ГИБДД пробивают как могут». «Понятно». «Да ничего тебе не понятно. Помнишь случай? Этот правозащитник из ваших восстановленных, тоже голову пробили которому?» «Ну, помню». «Там свидетель появился. Приметы сходятся. Высокий, крепкий немолодой мужик. И еще один эпизод совсем свежий. У нас есть человек, который видел преступника. Лицо его, правда, видел только сбоку, но это уже лучше, чем ничего. Сейчас мы с ним работаем. Может, что и получится. Давай, до связи». Глава 16. Город Новокировск. Настоящее время. Холодное лето. За окном барабанит дождь, и сильный ветер клонит кроны деревьев, что растут возле нашего дома. Я люблю свой дом. Свой двор, своих соседей, свой город. Несмотря на то, что он со мной так обошелся. Впрочем, обошелся не город. Обошлись те, кого сейчас судят, и о ком говорят по всем новостным каналам. Журналисты на все лады обсуждают события, которого ожидали целый год. Год, пока шло, по их словам, следствие. Допрошены сотни свидетелей, выделены фигуранты, определена тяжесть содеянного. Размотали целый клубок. Отрадно думать, что те, кто виновен во всем, получат по заслугам. Быть может, осознание того, что виновные получат наказание, а там вплоть до пожизненного кое-кому светит, облегчит боль потери. В моей руке кружка с горячим кофе. Напиток приятно обжигает и бодрит. Взгляд падает на молоток, что лежит на белом пластике подоконника. Губы растягиваются в улыбке. Несмотря на то, что я его хорошенько вымыл, небольшие следы крови остались. Там, где насажена рабочая часть инструмента. Ай-яй-яй, нехорошо. Это надо вычистить. Непорядок. В моей голове абсолютный покой. Редкое по нынешним моим временам ощущение. Я доволен. Очень доволен. Поворачиваюсь к экрану телевизора, и улыбка становится еще шире. Да, это сделал я. Что-что? Убийство? Ну нет, господа, не убийство. Это зачистка, не более. Дрянь, извращенка, что спит с восставшим мертвецом. Это, извините, ни в какие ворота. Что? Дело чести? Дочь какого-то чинуши, которую пропихнули на телевидение? Да плевать я на вас хотел. Плевать. И эта тварь, разбившая сердце одному из моих товарищей, чудесному молодому человеку, который не заслужил такой участи. Он страдал, и еще и в полицию загремел. А за что? За то, что проучил зомби, которого по чьей-то прихоти якобы вернули к жизни. Холодная ярость медленно накатывает на мое сознание. Рука касается деревянной рукояти молотка. Это приятное прикосновение. Оружие мое словно чувствует состояние. Рукоять теплая, полированная. Сейчас бы встретить врага и обрушить сильный и точный удар. Ха, я ведь не садист, не изверг. Я упокаиваю сразу, одним точным сильным ударом. Зачем доставлять страдания даже тем, кто уже умер? А может? Может вечером? Сесть в машину и выдвинуться на свою охоту. В последнее время стал задумываться о правоте своего дела. Закралось сомнение. Я помню, дня три сидел в комнате. Голова гудела от тупой ноющей боли. Виски пульсировали, и казалось, мой череп сейчас лопнет. Перед глазами прошли все они. От тех, с кем я разделался еще в карантине, до тех, которые были после. Отвратительный Леха лез ко мне, схватив в грязную свою руку огромный кухонный нож. Мясо! Будет мясо! Хруст, треск, удар. Лужа крови на полу. Брызги на всю стену. На всю грязную кухню. Потом та проститутка, что собралась со мной рассчитываться натурой. Потом те два наркоторговца. Да. Отпустила меня? Нет. Мне не в чем себя винить. Не в чем. Никто не смеет судить меня за то, что я делаю. За то, что я один осознал то, что не хочет осознавать государство. Почему? Почему же так? Я смотрю за окно и вижу, что дождь утих. Серые облака на небе разогнал ветер, и из-за мрачных туч выглянуло солнце. Да. Когда вокруг одна серость, когда ты один среди толпы безликих и безмозглых, остается только ждать, когда налетит холодный ветер и разгонит толпу, освободив тебя. А если его нет, значит, это еще не повод. Значит, надо самому. Самому делать дело, пусть даже быть непонятным и даже осужденным. Люди зачастую не понимают того блага, которое пытались им дать, и более великие личности, нежели я, скромный научный сотрудник. Пожилой человек, несмотря на возраст все еще крепкий и очень сильный, поднялся из-за стола и, взяв в руки молоток, подкинул его. Инструмент крутанулся и лег в руку. Ухватисто, привычно, удобно. Николай присел возле прикрытого тела Валерии, которое уже собирались перекладывать на носилки. «Да, Костя в больнице, состояние не очень. Пока лучше не говорить о случившемся». Когда Медведев позвонил, он сорвался прямо из офиса. Тяжелый «Шевроле», гулко урча мотором, несся по улицам на предельно допустимой скорости. Бывший офицер спецбригады был очень аккуратным водителем, но когда нужно, то мог и поэкстремалить. Поэтому к месту происшествия прилетел как можно быстрее. «Двое», — сообщил оперативник. «Журналистка и еще одна девчонка, из ваших, восстановленных. На руке пластиковый браслетик, широкого Антонина. Имя ничего не говорит?» «Говорит», — Николай кивнул. «Она уже на реабилитации была психологической. У нее проблемы в семье. Отец алкаш, мать такая же. Дома ее приняли, а потом начали измываться. Они же получают пенсию по инвалидности». «О, как! Побыл зомбаком, а тебе еще и денег потом платят», — хмыкнул стоящий рядом напарник Медведя. Но старший товарищ обжег его таким взглядом, что тот заткнулся, отвернулся, закурил и начал шарить пальцем по экрану смартфона. «Она была не полностью здорова. Пластина в черепе, да и с ногой левой проблема. Протез. Видел?» — произнес Волков, показав на второе тело, укрытое специальной накидкой. «Видел», — ответил полицейский. «Жалко девчонку. Журналистка о ней репортаж делала. Хотела помочь, ну и внимание привлечь». «Чем их?» Николай отвернулся в сторону реки, медленно несущей свои воды в зажатой бетонной набережной с двух сторон. «Опять?» «Почерк тот же», – последовал ответ. «Тупой тяжелый предмет. Журналистка пыталась ее защитить, Баллончик из сумочки пыталась вытащить, но не успела. Девчонка пыталась уковылять, но... На протезе ее сильно не разбегаешься, к сожалению. В кармане Волкова зазвонил телефон. Звонил Львович. Шеф интересовался, куда это смылся подчиненный, и, услышав о происшествии, велел все подробно запомнить и потом ему доложить. Как слышал Николай из разговоров в офисе, фонд объявил денежную награду за поимку преступника, расправляющегося с его пациентами. «Кстати, Коля, я тебе премию выписал», – сообщило начальство. «За высокие достижения в боевой подготовке. Ты отлично отстрелялся. Хочешь, я тебя на соревнования по практической стрельбе запишу? Неинтересно?» «Да почему бы и нет?» – пожал плечами Волков. «Я только за». «Как там моя дочь?» «О-о-о!» – бывший спецназовец, похоже, улыбнулся. «Она у тебя молодец. Сидит, уроки делает. Рассказывает, какой ты у нее хороший папа и как вы ходили в зоопарк. Потом ее в детское отделение заберут. Ну ты знаешь, в ту группу. У нее там друзья появились». «Да уж, друзья. Восстановленные детишки. И один из самых сложных, Сережка, кажется. Вечно сидел в углу группы и почти не играл с остальными детьми. Смотрел в одну точку. Но Лиска нашла к нему ключик. Как сообщила отцу ведущая группу ученая, мальчик ожил, и они то рисуют вдвоем, причем рисунки у парнишки стали из мрачных добрыми и вполне себе детскими и позитивными, то играют вдвоем или со всеми остальными. Мальчишка после восстановления живой водой был чуть крупнее ровесников. Показатели давал хорошие. Но психологически восстанавливался поначалу туго. Кошмары, проблемы с поведением. Но с появлением в группе дочери Волкова он словно ожил. И теперь был самым обычным хорошим мальчишкой, радостно встречающим свою маленькую подружку, когда та приходила к ним. Приносил сэкономленные завтрака или обеда конфеты или пакетики сока. Дети даже не подозревали, что все их действия тщательно фиксируются видеокамерами с высоким качеством съемки и записи звука. А потом детский психолог, работающий с восстановленными детками, на основе своих наблюдений пишет рекомендации, которые перерастут в большой научный труд, который примутся изучать в том числе и в других странах. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Бронемашина медленно ползла по улице, рыча двигателем и убирая с пути загораживающие дорогу останки машин, брошенных владельцами. Их, как ни странно, было не так и мало. Николай сидел на броне и осматривался вокруг. Из громкоговорителя неслась обычная запись о необходимости оставаться дома и соблюдении мер безопасности. Ага, помогли им эти меры, масочки и то, что людей рассадили по домам. Хотя, как говорили ученые на инструктаже, если бы горожане постарались выдержать карантин, распространение вируса шло бы медленней, и можно было организовать эвакуацию по домам, по кварталам, по улицам. За спиной хлестко ударил выстрел. Ну да, рядовой Тунгусов. Тунгус по народности. Маленький кривоногий и узкоглазо плосколицый прильнул к оптике своей СВД. Еще выстрел. Да, два зараженных упали. Вышли позади брони и проглядевшего их охранение идущего вокруг техники. Волков коротко кивнул снайперу и поднял руку, показав большой палец вверх. Тунгусов молча кивнул, и винтовка в одно движение легла ему на колени. Призванный откуда-то из глуши парень остался на контракт. Хочет в школу прапорщиков, потому что, по его словам, дома делать нехер. «Граждане, соблюдайте спокойствие, соблюдайте очередь на пунктах раздачи гуманитарной помощи. Не допускайте беспорядков и паники. В случае ухудшения обстановки, раздача помощи будет немедленно прекращена». Офицер покачал головой в шлеме. Да уж. Поначалу кидали на площади и крупные перекрестки контейнеры с электронными замками, открывающимися по таймеру. Внутри коробки. Сухие пайки, в которых есть и лекарства, и сублимированные продукты, и все, что необходимо. Только те, кто придумал эту замечательную операцию, не учли одного. Горожане, из тех, что уцелели, превратились в настоящих одержимых. Возле контейнеров вспыхивали настоящие драки с поножовщиной и смертоубийством. Потом убитые поднимались, и возле контейнера начинался ад кромешный. Потом появились банды. Две, судя по ориентировкам. Те отслеживали места выброски контейнеров и просто захватывали их все. Но захватив, даже распределяли кое-что тем, кто приходил попросить. А потом устроили бизнес. За коробку гуманитарки люди несли из пораженного города все, что могло представлять ценность. аппаратура, ювелирка, антиквариат. Сбивались в специальные партии, которые лазили по брошенным многоэтажкам и торговым центрам, но в основном гибли. Но те, кто выжил, зарабатывали себе на существование. Николай слышал историю о трех ребятах, двух парнях и девчонке, которые зачем-то сунулись в карантин. Девчонку изнасиловали какие-то уроды. Ребята пытались ее спасти, потом сами вляпались. Их спас верзила какой-то, и потом их следы затерялись. Может, и выдумка была? Тут каждый день был человеческой трагедией. Бронемашина вырулила на перекресток и остановилась, заняв позицию. Бойцы, покинув броню, расположились вокруг, а следом уже въезжали белые с полосами машины гуманитарного конвоя МЧС. Теперь раздачи проходят под вооруженной охраной, а бандитами занялся спецназ, выброшенный вместо гуманитарки в их район. Оттуда несутся выстрелы, гул и грохот, а над головой пролетел вертолет Ми-24, дав несколько очередей из автоматной пушки в сторону района боевых действий. Громкоговоритель сменил пластинку и стал призывать уцелевших к месту сбора. Николай увидел, как осторожно из-за угла появились двое. Потом с другой стороны еще один. И еще. Бойцы принялись организовывать очередь. «Осторожно!» – закричал кто-то. «Зараженные!» Да, это были они. Со стороны улиц, ведущих сюда, двигалось это грязное, гнилое, пахнущее смрадом стадо. Или как там можно назвать пока еще редкую колонну ожившей мертвечины. Гражданские, попытавшиеся было броситься кто куда, были аккуратно сжаты с двух сторон и оттеснены за порядки готовившихся к обороне бойцов. Башенка бронетранспортера повернулась, и боевая машина выдвинулась вперед, выходя на исходную. Тяжелый крупнокалиберный пулемет застучал, посылая очереди в надвигавшихся зомбаков, а солдаты, рассредоточившись, методично принялись отстреливать тех, кого пощадил более крупный калибр. Тунгусов, не покинувший бронемашины, сидел сверху и по одному отстреливал дохляков, как сам он называл зараженных. Николай, подняв автомат, бил по ним короткими очередями. Потом соскочил вниз и занял позицию возле носовой части бронемашины. Плотный огонь выкосил всех зараженных, и раздача продолжилась. А чуть в стороне специально отряженные бойцы добивали еще шевелившихся зомби выстрелами в головы. «Пошевеливайтесь!» Военные подгоняли горожан, потому что на выстрелы обязательно припрутся еще зараженные. «Пошевелись! По одной коробке в руки!» Город Новокировск. Настоящее время. «Я достигла успеха, потому что не опускала рук», — говорила приятная полноватая слегка тетка, глядя прямо в экран. «И не делаю секрета из того, что мне пришлось пережить. Это не мешает мне жить дальше, развиваться и приносить пользу обществу. Мои кафе пользуются заслуженной популярностью в городе, и я всегда рада нашим гостям. Вы удивительный человек». Ведущая белозубо улыбаясь собеседнице, тоже повернулась на камеру. И снова у нас в гостях известная в городе бизнес-леди, владелица сети кафе. Я выключил планшет, отшвырнув его в соседнее кресло в машине. «А, черт, надоело! Теперь еще и это, успешная! Совсем с ума посходили! Сколько ж можно? Неужели нормальных людей не осталось совсем? Скоро в подполье придется уходить, если ты не бывший зомби. Не бывший ходячий мертвяк, которого слегка подштопали и загримировали. Сука чертова! Ненавижу!» Рука сжимает молоток. «Ненавижу! Тварь! Тварь поганая! Пирожки она печет! Рецептура у нее уникальная! Будет тебе рецептура! Самая уникальная рецептура! Кажется, я знаю, что буду делать. Очень хорошо знаю». Судьба последние несколько дней не сводила меня с моими будущими упокоенными. Или их правда стало меньше? Но сейчас это знак. Это будет знак всем этим отродьям. Кем бы они ни были, им не уйти. Пусть даже и выглядят они вполне безобидно, но есть еще те, кто видит их сатанинскую суть. Их нечеловеческое, их кровожадные помыслы и желания. Есть тот, кто их остановит. Серебристый Ford Focus рванул с места, быстро набирая скорость и выруливая на главную улицу. Его водитель, крепкий пожилой мужчина, уверенно держал руль, и, заняв свое место в полосе, машина двинулась в нужную сторону. Кровь бурлила в жилах. Все предвкушало знатную охоту, совсем как в карантине, когда все вокруг было не лицемерно добродетельным, как сейчас, а настоящим, пусть и выглядело ужасающе. Но может быть лучше тот ужас, но правда, чем этот лицемерный мир вокруг. Может, пора перестать бояться правды и глядеть в лицо фактам? Может, хватит? Выдержка из интернет-чата. Пользователь Папахер. Достали уже эту зомбячку пиарить по телеку. Винете тоже рекламы до жопы. Пользователь Алита. А я в ее кафешке была. Ничего так. Ну да, реклама бесит вообще. Пользователь Папахер. Ничего, не подавилась, нет? А вдруг в ее пирогах зомбятина? Говорят, некоторые из них бомжей хавают. Пользователь Акира. Не нравится, не смотрите и не ходите. Нормальная приветливая тетка. Я в ее главном ресторанчике был. Вообще все на уровне. И кем она в прошлом была, это ее проблемы. Пользователь Алита. О, зомбячий заступник нарисовался. Привет, Акирушка. Пользователь Гогоша 111. Слышь ты, Акира, как там тебя? Те чё, зомбаки башляют, чтоб ты за них топил? Пользователь Акира. Пошел ты нахер. Пользователь Алита. Точно ему башляют. Он всегда за зомбаков впрягается. Но ничего, есть ребята, которым не похер. Вот недавно на набережной одну зомбячку заколбасили. И еще какая-то овца с ней была из нормальных. Пользователь Акира. Между прочим, журналистка довольно известная. И не овца. Овца в этом чате у нас только одна. Пользователь Папахер. Всех их надо было еще в карантине зафигачить. А сейчас? Говорят, правда есть кто-то, ходит по бошкам их гнилым стучит. Но правда нет, разве скажет кто-нибудь? Пользователь Акира. Блин, народ, да лучше по вашим бошкам тупым кто-нибудь бы настучал. Может, поумнели б наконец. А в интернете меня тоже знают. Сегодня я был возле этого ресторанчика. Видел ее. Да, ничего так. Кукла вполне себе даже симпатичная. Чуть за 40 с хвостиком. Ухоженная, приветливая. Я проследил за ней. Она даже не заметила ничего. Они там, в карантине, тоже не замечали, когда я подходил близко и выслеживал их. Замечали только тогда, когда мой молоток обрушивался им на головы. В душе холодная ненависть и ледяное спокойствие. Впереди меня цель, и ничто не помешает мне довести дело до конца. Ничто и никто. И пусть весь мир будет против. Потом сами спасибо скажете. Глава 17. Я сижу в этом ресторанчике и ужинаю. Они плохо готовят, следует признать. И даже если это бомжатина, как шутят наши ребята с сайта, то готовят ее мастерски. Присматриваюсь. Да-да-да, тут вас, тварей, не перечесть. Но я обычные люди рядом с вами. Я все про вас знаю. Человеческому персоналу доплачивают за стресс. Но работают и какие-то альтернативно мыслящие волонтеры-гуманисты. Придурки. Моя рука силой сжимает вилку. Нож врезается в отменный бифштекс. Спокойно, спокойно. Тишина. Как говорит один из завсегдатаев нашего форума с ником Йог. Дыхание, пульс, контроль. Так и я сейчас. Вспышка ярости подавлена, и я продолжаю трапезничать, наслаждаясь обстановкой. Это головной ресторанчик успешной зомби-бизнесвумен. Я несколько дней колесил вокруг. Потом пару раз заходил выпить кофе в баре, а теперь вот, перекусываю. Машина неподалеку. Честно говоря, без своего молотка ощущаю себя немного голым. Поэтому из-за невозможности носить его с собой повсюду, заказал с сайта удобный складной нож. Сейчас он лежит в моем кармане. Я, правда, не владею ножевым боем, как смотрел на видео. Но думаю, насадить дохлую рвань на острое лезвие мне сноровки хватит. Играет приятная музыка. Тут даже танцы бывают. Ну да, как там в объявлении, корпоративы и торжества. Господи, люди сошли с ума. Официантка в классическом наряде, в черных брючках и белой блузочке с бейджиком подошла ко мне, улыбаясь. Вам еще что-нибудь? Нет, спасибо, говорю я. Счет, пожалуйста. Девушка кивает и отходит к терминалу, возле которого стоит администратор. Они что-то там нажимают на экране, и вскоре на моем столе появляется кожаная книжечка, в которой лежит чек, пластинка жевательной резинки для освежения дыхания и визитка ресторана со скидкой в 10% на следующий визит. Плачу наличными, оставив несколько сотенных купюр как чаевые. Скоро тебе, девочка, надеюсь, не придется горбатиться на ожившую зомби, устроившую все это вокруг. А значит, деньги тебе будут не лишними. Поднимаюсь и направляюсь к выходу. Посетителей немного, но скоро, с наступлением вечера, заведение наполнится. Офисный планктон, в получку желающий посидеть, парочки, которым охота романтики. Тут услуга есть, романтический ужин. Не так и дорого, кстати, в отдельном кабинете, полуоткрытом, разумеется. Не так, как VIP, но все же. Свечи, мягкий свет и прочая дребедень. Следует отдать должное, дизайнеры тут поработали хорошо. Из бывшей столовой общепита получилось вполне себе приличное заведение. Правда, приличное. Жаль, только хозяин у него – нежить. Точнее, хозяйка. За моей спиной мягко закрывается стеклянная дверь, и я выхожу на улицу. Прохладный летний вечер. Свежий воздух наполняет мои легкие. Отличная погодка была и днем, словно кто-то сверху решил подбодрить меня. В последнее время, во время плохой погоды, я впадаю в легкую депрессию. Может, это возраст? Решил прогуляться, глянув на часы. Хозяйка покидает ресторан с последним посетителем. Такое у нее правило. Если возникает конфликт или спор, она сама выходит его улаживать. Прикрыв на миг глаза, я представляю, как оборванная, обглоданная зомби вываливается из подсобки и бросается на ошалевшего клиента, посмевшего дерзить в ее берлоге. Да, а остальные с визгом бросаются в стороны. Но двери закрыты, и окна из стекла, которые не разбить. Люди мечутся, а работники ресторана, принимая свой истинный облик, набрасываются на людей. Брызги, кровь, кровь, кровь! Она повсюду. Вопли ужаса, призывы на помощь, но спасения нет. Спасения нет. Я вздрагиваю от накатившего видения и поворачиваю голову к ресторану, приветливо освещавшему улицу своей вывеской. Как хочется сейчас взять автомат и войти туда. Людей бы я не тронул, но эти... Эти твари! Впрочем, вспышка ярости уходит так же быстро, как и наваливается. Нет, какой автомат? Зачем? Шум? Трескотня? Да и стрелял я в последний раз на военных сборах много лет назад. Там, да, повезло. Я попал в подразделение, занимающееся отстрелом старых боеприпасов. Уж как мы там с мужиками не упражнялись. Лихости мужской ради я даже научился бить короткими очередями по 2-3 патрона из старого АКМа. Мощная машинка, конечно. Патронов было очень много. Стрелять же партизаны горели желанием не все. Командир роты, в общем-то, не настаивал, и многие тупо квасили в казарме, устраивая самоволки за спиртным. Молодой старший лейтенант только рукой махал и обычно наведывался в расположение проверить, все ли на месте. По его собственным словам, ждал, когда закончится этот идиотизм. Но были и другие. Я и еще 5 мужиков. Один из которых в молодости служил в каком-то спецназе в Афганистане срочную, занимались стрельбой. В столярке нам вырезали фанерные щиты. Афганец позвонил на работу, а работал он в типографии, и вечером того же дня нам привезли мишени. Толстенную стопку, еще пахнущую краской. Часть подарили командиру, часть выделили на нужды бойцов-срочников, пусть мальчишек тоже учат. Ну а остальное? Клеили на щиты и развлекались. Афганец по имени Серега Пахоменко показывал нам разные стрелковые штуки, вызвав интерес даже у нашего ротного. Наверное, снайпером был. Хорошо у него получалось, но и мы втянулись и попадали по мишеням, радуясь успехам. К концу сборов, настрелявшись досыта, набив руку, разъезжались по домам, обмениваясь телефонами. Но дальше как-то не срослось. Пахоменко уехал в соседний город, на повышение пошел. Мужики тоже как-то разбежались кто куда. На память о сборах остались только фотографии. Нас, взрослых дядек в форме старого образца. И Серега в своей песчанке, которую ему подогнали на складе, прознав о боевом прошлом. Кстати, в гараже у меня еще лежат сапоги и брезентовый ремень со звездастой, еще увесистой советской пряжкой. Интересно, что стало с Серегой? Наверное, выжил. Жесткий был мужик, это чувствовалось. Пропасть бы не дал ни себе, ни семье. Надеюсь, у него все нормально. За воспоминаниями я дошел до машины и сел в салон и запустил двигатель. Вот так. Время еще есть. а уют салона любимого автомобиля начал клонить меня в сон. Протерев глаза, все же решаю немного подремать. Вечер только начинается. А может, новости послушать? Да, пусть планшет бормочет, а я пока подремлю. Из телевизионной передачи «Житейские истории». Ведущая с интересом смотрела на парочку напротив. Молодой парень, худощавый, но сильный на вид, коротко остриженный и седой. Взгляд из-за стекол очков, однако, живой и даже веселый. И это несмотря на то, что ему пришлось пережить. А ведь она его помнила совсем другим. Ботинки, берцы, камуфляжные штаны, заправленные в них. Такая же камуфляжная куртка и футболка под ней. Девушка поводила пальцем по экрану планшета. Да, модный молодежный блогер. Модные шмотки, крутая тачка, квартира в центре. У него реклама одна стоила, ого-го. А теперь... Она пролистывала фото. Вот он из карантина. Ну и ну, не человек, а какой-то отморозок. Автомат, нож. Неужели он и правда разделался с теми бандитами? Потом был ранен, подобран военным патрулем. Потом госпиталь, арест и следственный изолятор. Почти повторил судьбу одного осужденного на пожизненное заключение. Только в более лайтовой, как говорят, версии. Помурыжили его около года, пока в силу не вступил федеральный закон, спасший немало жизней выживших людей в карантине. Рядом девушка. По сравнению с теми, кто отирались возле Кирилла Токарева ранее, какая-то серая мышка. Но сидит рядом, держится за руки. Ведущая уже знала их историю, и надо было только правильно задать вопросы. Ее предупредили, что парень, несмотря на кажущийся доброжелательный вид, может взорваться в любую минуту. Однако Кирилл сидел спокойно, подставив лицо персоналу, который что-то подправлял, обмахивал кисточкой и что-то ему объяснял. Парень кивал стриженной головой, а девчонка, ее зовут Кира Васильева, тоже слушает очень внимательно, но видно, что немного стесняется. Ну ничего. Звуковой сигнал оповестил о начале эфира, и телеведущая вместе с гостями повернулись в сторону глядевших на них камер. «Меня зовут Кирилл Токарев. Меня многие знают по моему блогу. Рекламировал всякую чепуху, делал обзоры на игры поначалу. Потом занялся спортом и переключился на любительские смешанные единоборства. Гонял на уличных гонках, раскрутился. Даже организацию свою начал создавать, но случился карантин. И все мои планы смешались в одно мгновение. Я даже поверить не мог, что все это случилось. Моя комфортная жизнь в большой квартире, подружки, спонсоры – все это рухнуло. Но даже тогда я решил не теряться и ловить хайп. Интернет ведь не сразу заглушили. И что ты стал снимать? Зараженных. Я поначалу не понимал, насколько они опасны. Подбегал, давал, например, пинка и уносил ноги, снимая погоню за собой. Потом забирался куда повыше и играл со смертью. Потом уже, когда по моей вине погиб человек, не успев удрать от зараженных, которые, как оказалось, мутируют и обретают кое-какие способности, я начал думать головой. Глупость сменилась еще большей глупостью, и я начал выкладывать видео в стиле теории заговора, кто виноват и что делать. Снимал мутантов с близких расстояний, какие-то видеообращения делал. Токарев хмыкнул и, потеряв подбородок, продолжил. Пока понял, что крупно встрял, и пока гонялся за хайпом, оказался в карантинной зоне. Знаете, так интересно сразу было. Думал, сейчас оседлаю свой Порш и выкачусь через блокпост. Ага, сейчас. И что случилось? Задала вопрос ведущая. Почему ты не смог выехать? Потому что у тех, кто перекрыл периметр, был четкий приказ никого не выпускать. Машину мою нашпиговали свинцом, еле ноги унес. Потом долго сидел в квартире, бухал, пока не заявились незваные гости. Разбили мне морду, вынесли все с квартиры. Все мои навыки единоборца оказались полной чушью. Одному-двум врезал, а потом меня тупо втоптали в пол. Сколько отлеживался, уже и не помню. Но в себя пришел, когда зараженный сосед посетил меня, видимо, почуяв лужу крови, в которой я валялся. Пришлось побегать. Я в тот день первый раз убил. Молотком для отбивания мяса. Разбил череп соседу, молодому мужику. Он какой-то бизнес свой имел до всего этого. Пекарню, кажется. Хороший был человек. В студии воцарилось тягостное молчание. Было видно, что парню трудно даются воспоминания, но девушка погладила его по плечу. Они посмотрели друг на друга, кивнули, и Токарев продолжил. Потом, когда я сбежал, мотался по городу. Там-сям, голодал бывало. Огреб несколько раз от разных уродов, когда пытался сунуться в магазины. В последний раз ножом расписали. Кровище было жуть. Хорошо уполз и по беспамятке до общежития техникума политехнического добрел. Там и упал на входе. Ребята подобрали, внутрь занесли. «Придурки, конечно!» Кирилл внимательно посмотрел на ведущую. «Я ведь мог умереть, а потом... сожрал бы их всех там. Но выходили, не умер, прижился. Зачем я им понадобился? Да узнали просто. Оказывается, до всего этого ада народ смотрел мой блог. Представляете?» Город Новокировск. Настоящее время. Недалеко от ресторана «Веселый пекарь». Я отвлекся от просмотра. Еще одна искалеченная человеческая душа. Бедный парень. Читал про него, да и на ютубе смотрел ролики. Жил себе не тужил, а тут на тебе. Вначале рухнул твой мир. Потом там, где ты, казалось, нашел себя, тебя берут в оборот какие-то уроды. Убивают тех, кто стал твоими друзьями. Насилуют девушек и надевают рабские ошейники, уводя в самое настоящее рабство. В карантине бурным цветом расцвел криминал. Начиная со спекуляций с гуманитарными грузами, что правительство с дуру просто скидывало в зараженные кварталы, надеясь, что горожане сами доберутся до них, и заканчивая изготовлением наркотиков и похищением людей в рабство. Молодых девчонок с того общежития потом вылавливали в Турции. Спасибо какому-то комиссару полиции, оказавшемуся непродажным и спасшим немало молодых жизней. В Албании, где пришлось целую операцию проводить по освобождению людей, которых готовили на разделку, изъятие органов в странах Средней Азии, именно туда продавали крепких мужчин, чтобы работали на полях. Этим грешил не только наш карантин. Из нашего как раз ушли девочки в Турцию и на органы в Албанию. Повезло, что большинство вернули все-таки живыми. Какой ужас пришлось пережить этим людям. А Кирилл оказался парнем с характером. Сумел освободиться, придушить цепью охранника, завладел оружием и бежал. Спас свою подругу. И потом вся их последующая жизнь была сплошным бегством и прятками в разваленных и опустевших домах. С одной стороны зараженные, с другой – нелюди в человеческом облике. Я даже не знаю, что страшнее. Я не сталкивался с ними. В нашей части города криминал был так, мелочевка. А вот там, где в зону карантина попал следственный изолятор, было жуткое местечко. Бегство, перестрелка со своими бывшими хозяевами, ранение и счастье. Военный патруль внутренних войск, зачищавший район от зараженных. Обезоружили, скрутили и, наконец, вывезли. Потом следствие, суд и амнистия. Повезло пареньку. Читал в сети, что один из таких выживших получил пожизненное и отбывает где-то в Вологодской области за то, что расправился с убийцами своей семьи. Вот так вот. От мыслей о вселенской несправедливости меня отвлекает то, что я давно жду. Да, вот она. Покидает ресторан через служебный вход. А там тихо, и камер, как я знаю, нет. Там небольшой внутренний дворик, в который заезжают небольшие автомобильчики, привозящие в ресторан продукты. Тело мое легко и послушно. Молоток в руках, и я выхожу ей навстречу. Даже лица не скрываю. Ей то, что она меня увидит, не поможет. «Ну, здравствуйте, успешная бизнес-вумен», — говорю я, приближаясь медленно и неумолимо. «Ресторан у вас действительно неплох. Но есть одно «но», что портит всю картину этого замечательного места. Это вы. Оживленный труп, в который чьей-то злой волей вернули жизнь. Но эту ошибку мы сейчас исправим». Наши глаза встретились. Ничего себе. Она приятная. Волевая, видно сразу. Взгляд перед лицом смерти отнюдь не трусливый. Даже интересно, неужели будет сопротивляться? «Не сопротивляйся», — говорю ей, улыбаясь. «Только себе хуже сделаешь». Ей не выйти отсюда. Единственный выход из двора перекрываю я. «Что вам нужно?» Слышу ее голос, спокойный, но чуть подрагивающий. Она увидела молоток и сделала шаг назад. «Я закричу! Я на помощь буду звать! Я полицию!» Рывком бросаюсь к ней и, схватив за руку, вырываю телефон, бросая его под ноги. «Не надо нам полиции! Не надо!» Замах, и молоток врезается в кирпичную стенку, а моя жертва вдруг бросается на меня с яростным воплем. Меня даже отбрасывает на пару шагов назад. А женщина, перехватив сумочку, наносит мне ответный удар. Не сильно, и сумочка вырвана из рук. Я хватаю ее за плечо, замахиваясь, но она рванулась назад и вниз, словно в борьбе дзюдо. Удар молотка проходит мимо, а она бросается на меня с кулаками и отчаянной яростью обреченной. «Помогите!» – громко кричит она. «Помогите! Убивают! На помощь!» Я попадаю ей молотком по голове, но вскользь. «Черт, да в кого ж ты такая быстрая?» Ярость накатывает волной. «Никуда ты отсюда не выйдешь! Никуда!» Она удивительно ловка. Поднырнула под руку, и ее кулак прилетает мне точно в глаз. Потом пинок в пах. Пытается отпихнуть меня, освободив выход на свободу, но нет. Молоток опускается ей на голову, но не так сильно, как хотелось бы. Но я все-таки попал. Ее качнуло, но в ответ мне снова прилетает. Она визжит и, перехватив мою руку с молотком, каким-то образом опрокидывает меня на грязный асфальт. «Черт, черт, черт!» Ее кулак опускается на мое лицо, разбивая его в кровь. «Ну и силища!» Молоток вырван у меня из рук и выброшен. «Я тебе, тварь, покажу!» Яростно хрипит моя несостоявшаяся жертва. «Гадина! Вот кто людей по ночам убивает! Я тебе сейчас покажу!» Удар, еще удар. Она пытается схватить меня за голову, чтобы переложить об асфальт затылком, но не успевает. Я рвусь, пытаясь встать. Рука ныряет в карман джинсов. Да, лезвие ножа щелкает, раскрываясь. Удар, и раздается визг. Кажется, я попал. Пырнул наугад и попал. Снова удар. Но бывшая зараженная, проявив такую бойцовскую прыть, уже вскочила на ноги и бросилась прочь, воспользовавшись тем, что я еще на земле. Ну уж нет. Меня шатает, но я делаю шаг еще и еще. Нельзя дать ей уйти. Надо добить. Надо! Я же ее ножом достал! Достал! Едкая струя перцовой дряни бьет мне прямо в расквашенную физиономию. И вот тут уже ору я от нечеловеческой боли. Хватаюсь за лицо и падаю подбитой подсечкой. «Что, сука, взял? Да я в олимпийскую сборную по гандболу отбиралась! У меня удар, как у боксера, и я тебе его сейчас покажу, тварь! Сейчас ты у меня!» Даже упав, я махаю ножом перед собой, с трудом перекатываюсь и встаю. Глаза еле открываются. Их заливает кровь и слезы, вызванные перцовым газом, которым только что меня щедро обработали. Махаю ножом, пытаясь попасть, но слышу лишь шаги. Она бежит. Бежит, чтобы позвать на помощь. Она тоже ранена. Надо уходить. Черт! Надо! Надо уходить! Ноги несут меня прочь с места неудавшейся атаки. Ну как же так? Как же так? Я бегу. Впервые бегу. Спасаюсь. Господи, за что? За что меня так? За что? Из новостей криминальной хроники. Сегодня ночью совершено нападение на предпринимателя, известную в нашем городе личность Клавдию Богданову. Нападавшего ищут. Женщина доставлена в клинику «Источник жизни». Правоохранительные органы ведут активный поиск преступника. И, как сообщает пресс-служба ГУВД, поимка человека, покушавшегося на жизнь владелицы сети ресторанов и кафе «Веселый пекарь» – это дело времени. В городе введен план-перехват. Ведутся активные розыскные мероприятия. Наряды патрульно-постовой службы несут дежурство в усиленном режиме. На месте происшествия, в внутреннем дворе ресторана, где совершено преступление, работают эксперты. Николай Волков слушал городское радио. Да, скорая привезла эту несчастную тетку, истыканную ножом и получившую по голове молотком. Просто удивительно, как она сумела вырваться и сбежать. Похоже, у серийного убийцы их пациентов случился первый прокол. И дай бог последний. Сильная женщина оказалась. Даже на каталке улыбалась санитарам. Шутить пробовала. Говорила что-то про олимпийскую сборную по гандболу и газовый баллончик, который ей подарила сестра совсем недавно. Как там она сказала? «Я этого гада хорошо поперчила. Долго будет помнить нападавшую из смены. Седьмой номер – Клавку Кувалду. То-то!» После этих слов, правда, она отключилась. Ей сделали укол и увезли. Женщина в реанимации. Звонок мобильного вырвал Волкова из размышлений. «Медведев. Так-так, что-то сейчас нам расскажут». «Привет, Волк! Как жив-здоров?» Оперативник весел как никогда. «Ну что, нашли мы орудие преступления. Молоток. Рукоять треснула, а этот, когда ноги уносил, его забыл прихватить. Пальцы будут, эксперт говорит. Пострадавшая как? На уколах. Пока врач ничего не говорит. Она в реанимации. Ничего, ничего. Я про нее уже справки навел. Тетка кремень. Выкарабкается. А этого гада мы вычислим. Пальчики-то есть. По картотеке прогоним. У нас сейчас компьютерная программа новая. Быстро определяет, если где-то по базам проходили. Ну знаешь, может в армии откатывали. Или по пьянке в отдел попадал. Еще же и охранников щопов. Ну и кто добровольно по госпрограмме гражданского дактилоскопирования. Отлично. Держи меня в курсе дела. Очень уж хочется на этого нелюдя посмотреть. Николай посмотрел в окно машины. Звони мне в любое время дня и ночи. Глава 18. Боли нет совсем. И даже мое разбитое тело не болит. Просто ощущение, будто меня положили в вату. Первый день было трудно дышать, а потом ничего, отпустило. Сейчас, когда я смотрю на свое лицо, я рад. Отеки спали, и синяки понемногу сходят. Кто бы мог подумать, что единственная из моих жертв окажется такой отчаянной и такой живучей. Ничего себе у нее удары. Я потом в сети покопался, когда сидел дома безвылазно с разбитой рожей. Да, она действительно бывшая спортсменка, гандболистка, игрок городской команды «Смена», чемпионка Европы, какие-то там еще медали. Прозвище «Кувалда» получила не просто так. Да уж, усмехаюсь. Ладно, ладно, спокойствие. Кот сидит рядом на стуле и ластится. Надо же, жалеет меня. Последние недели не подходил, а то и шипел, а тут смотри-ка. Протягиваю руку к крупной лобастой кошачьей голове, и зверик мой мурчит, как трактор, проворачиваясь под гладящей его ладонью. Это приятно, и на душе как-то спокойно. Ощущение, как будто что-то в моей жизни закончилось. Почему? Может, потому что я потерял молоток? Изрядно наследил там, на заднем дворе ресторана? Так это лишь временная неудача. Надо отдохнуть, собраться с силами и, наверное, вооружиться посерьезнее. Моя борьба еще не окончена. Встав с табурета, я вышел в коридор и, открыв дверь кладовки, коснулся рукой металлического сейфа, прикрепленного к полу и стене. Так, ключ тут же. Но сразу его не увидишь, он припрятан. Петли скрипнули, напоминая, что их надо смазать, и вот мой арсенал открыт. Да, охотничья двустволка в стойке, травматический пистолет. Ни к тому, ни к другому патронов нет, но есть гильзы, порох и капсюли. Может обрез сделать. Все равно лицензию просрочил, и если, скажем, нарисуется участковый, оружие изымут. Нет, обрез не годится. Грохотать будет, наверное. Да и патроны надо подготовить. Нет, не годится. А если травмат переточить? В голове всплывают инженерные знания. Нет, тоже не пойдет. Ладно, пусть пока лежит. Я закрываю сейф и выхожу в коридор. Взгляд падает на входную дверь. В душе что-то колыхнулось. Какое-то беспокойство, ощущение опасности, чувство, подаренное мне жизнью в карантине. Посмотреть в глазок? Ну так услышат, как открываю вторую дверь. А, может, просто нервы? В дверь позвонили. Потом еще и еще раз. «Кто?» Спрашиваю, подойдя к двери и берясь за ручку. «Кто там?» «Откройте, полиция!» Доносится из-за металлической двери властный голос. «Гражданин, откройте дверь!» «Я вас не вызывал!» Мое лицо скривило усмешкой. «Извините, господа, вы, наверное, не по адресу». С той стороны зажужжало, и в следующий момент я услышал звук. Тот не слишком-то приятный звук, когда болгарка режет металл. Они вскрывают дверь. В следующий миг грохнуло. Потом я услышал, как трещит дерево второй двери, и время словно замедлило свой ход. Дверное полотно рухнуло на пол. Дальше было все как в сюжетах криминальной хроники. Люди в черной форме, окрики, удар, и я падаю на колени. Потом меня укладывают лицом в пол. Я не сопротивляюсь, но они суетятся, орут. Мне завели руки за спину, и я чувствую, как на запястьях замкнулся металл наручников. Почему-то мне стало удивительно смешно от всего того, что происходит. Смешно. Какая глупость. как же нелепо все завершилось. Я сражался за вас всех, идиоты. И в благодарность лежу на полу собственной квартиры. Дверь срезана, вторая сбита. «Тут зараженный! Осторожно!» Раздается вопль из комнаты Васи. «Внук!» «Сволочи, не смейте! Не трогайте внука!» «Тут зараженный на цепи! Ребенок! Не стрелять!» «Они обидят внука!» «Васенька, они же испугают тебя!» Я взревел, как бык, пытаясь подняться, но меня силой кладут обратно. Колено на моей спине вдавливает меня в пол. «Лежать! Лежать, мразь!» К затылку поднесли что-то металлическое. «Лежать!» Группа захвата все сделала чисто. Медведев смотрел вслед немолодому крепкому мужчине, которого уже поднимали с пола. Руки скованы за спиной, голова опущена вниз. Его уже повели в машину. Ребята стоят у входа в детскую. Ну ничего себе. Зараженный мальчишка. Но не агрессивный какой-то. Кажется, даже испуган. Прижимает к себе большого рыжего кота. И плачет? Его держат на прицеле, но не приближаются. Ну надо же, а? У серийного убийцы восстановленных в квартире ребенок зараженный. Как же так-то? В рации стоящего у двери бойца спецподразделения зашипело. «Понял вас», – ответил тот, повернувшись к Анатолию. «Товарищ капитан, спецмашины источника жизни уже внизу. Разрешите им подняться?» «Да, давай их сюда». Оперативник еще раз бросил взгляд на малолетнего зараженного. «Пусть забирают его». «Где, кстати, понятые?» «Севашов, Левченко, долго еще ждать?» Спустя минут 20 из квартиры вынесли пластиковый контейнер. Его несли двое облаченных в серого цвета защитные костюмы. На груди у обоих красовалась эмблема многими известного учреждения. Малолетнего зомби взяли без проблем. Выстрел дистантом электрошокером. Яростное шипение, потом судороги и конвульсии. Пена на губах, закатившиеся глаза. Потом осторожно сцепили руки и ноги пластиковыми фиксаторами. На лицо надели защитную маску, которая не даст зараженному возможности укусить оказывающих помощь сотрудников института. Рыжий кот, которого прижимал к себе мальчишка, был отброшен в сторону, потому как яростно шипел и царапался. А когда Васю унесли, подошел к ногам Медведева и жалобно замяукал. «Ты чего?» Оперативник опустился на корточки. «Не бойся, ничего с мальцом плохого не будет, все будет хорошо». Кот посмотрел на него своими зелеными глазищами, словно не верил сказанному. «Забрать тебя, что ли?» – сказал сам себе полицейский. «Пойдешь ко мне жить, а?» Кот ткнулся в его ладонь большой головой и замурчал. Этот человек ему понравился. В отличие от других, которые ходили по его дому туда-сюда, что-то говорили, шумели и вообще делали тут не пойми что. Выдержка из криминальных новостей. Сегодня вечером специальным отрядом особого назначения был задержан гражданин, обвиняемый в ряде тяжких преступлений – убийств лиц, прошедших процедуру восстановления после заражения Q-вирусом. Руководство городской полиции пока воздерживается от комментариев. Ведется проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в квартире задержанного обнаружен зараженный ребенок. В квартире и подъезде проводятся санитарные мероприятия. Жильцы дома эвакуированы. На экране мелькали какие-то люди в форме и без. Потом промчалась мимо машина, мигая сигнальными огнями. Сидя в кабинете дежурной смены, Николай чистил закрепленное за ним помповое ружье. Шеф совсем разгулялся, пользуясь щедрым бюджетом, и закупил для их отдела много всего интересного. А с подвешенного на стенке плазменного телека вещали о том, что правоохранительные органы наконец-то взяли серийного убийцу. Волков скептически хмыкнул. Пожилой крепкий мужик, располагающий к себе внешне. Да, кто бы подумал. Хотя чего тут думать? Потерял семью, вот и поплыл головой. Хотя кто бы тут не поплыл? Иногда у закаленных боевых офицеров крышу срывало, например, у него самого. Едва в днище не превратился. Хорошо встретились добрые люди, помогли. Он намотал ветошь на шомпол и принялся драить ствол. Если плохо вычистишь, шеф премии лишит. Впрочем, ему, как бывшему военнослужащему, про дисциплину оружейную рассказывать не надо. А ведь душегуб жил совсем рядом. Практически через пару домов. Быть может, даже на улице встречались. Дела. Закончив процесс чистки смазки и сдав дробовик в оружейную комнату, Николай вышел на улицу и посмотрел на часы. Костя вот не радует. После смерти Валерий впал в прострацию. Лежит, почти ни на что не реагируя. Показатели неплохие, от ран и травм оклемался. Но такое ощущение, будто из него стержень вынули. И что с этим делать, не знал даже психолог. В кармане зазвонил телефон. «Привет, Волков!» Голос Медведева был оптимистичен и бодр. «Слышал про наш успех?» «Конечно, слышал. Поздравляю!» – последовал ответ. «Шеф просит, чтобы кто-то из ваших заехал в отдел, подписать пару бумаг, объяснение надо получить с тебя. В общем, подскочи к нам!» «Хорошо!» – кивнул головой Николай. «Буду! Только руководству сообщу!» Выдержка из обращения радикального крыла движения за чистую землю. Человек, переживший страшную трагедию, не сломался перед лицом опасностей и бросил вызов сложившейся системе. Чистильщик – легенда карантина, спаситель человеческих жизней. Он снова взялся за свое оружие, чтобы делать свое благое дело, чтобы бороться за чистоту мира вокруг нас, за безопасную жизнь, за то, чтобы восставшие из мертвых не шли по земле. Этот великий человек достоин награды. Но система уготовала ему кару. Этот воин апокалипсиса сражался во имя человечества, но вместо славы герой получил кандалы и решетки. Мы, те, кому не все равно, те, кто солидарен с бросившим вызов восставшей мертвечине, наполняющей наши улицы и наши дома, берем на себя защиту интересов чистильщика. Мы будем сражаться за тебя, герой. Следственный изолятор города Новокировск. Передо мной сидит молодой человек. Приличный молодой человек, в костюме и галстуке. Мой адвокат. Надо же. Не тот мямля по назначению, а вполне себе деловой человек, с таким приятно иметь дело. Почему-то он напомнил мне молодых инженеров нашего НИИ, любивших свое дело и отдававшихся ему с душой. Здравствуйте. Он приветливо улыбается мне, и мы обмениваемся рукопожатиями. «Я Павел Николаевич Костюков, ваш адвокат». «Вас мне назначили?» – спрашиваю я, внимательно глядя на юриста. Тот улыбается и отрицательно мотает головой. «Нет, вас мне поручили защищать те, кто разделяет ваши взгляды», – говорит он. «У вас много сочувствующих. Понимаю, что с точки зрения закона ваши деяния квалифицируются статьей УК очень строго, но мы посмотрим, что можно будет сделать». «Это кто же мои взгляды так разделяет, что приглашает одного из лучших городских адвокатов на защиту серийного убийцы?» Удивляюсь я, хотя догадка уже приходит в мою голову. «Движение за чистую землю», – спокойно отвечает адвокат. «Конечно, чудес я вам не обещаю, но существенно снизить планку наказания, возможно, что-то переквалифицировать, будет возможным. Наша общественная организация не согласна с теми широкими привилегиями, которые даются так называемым восстановленным. Деньги с наших налогов уходят на весьма, на мой взгляд, сомнительные эксперименты. Но давайте перейдем к делу. Я уже предварительно ознакомился с материалами. Меру вам, конечно, не изменят в суде. На это надеяться не будем. Но ничего. Потом из вашего нахождения в СИЗО тоже что-нибудь выжмем». Он говорит еще что-то. «Я слушаю». Но, если честно, не ожидал. По большому счету, пара-тройка лет в заключении вряд ли что-то изменят, в моем-то почтенном возрасте. Но если удастся на суде заявить о себе, попытаться объяснить. Может быть, кто-то поймет, услышит меня, задумается. «Мы будем настаивать на суде присяжных», – продолжает рассуждение мой защитник. «Там есть шанс побороться за их умы. Все не так и плохо, как кажется на первый взгляд. Как там мой внук?» Спрашиваю я, внимательно глядя на собеседника, но тот, понимающе кивает головой. «Он в источнике жизни», – сообщает мне Костюков. «Не пострадал, вы не волнуйтесь за мальчика. Я могу уточнить, как у него дела, но уверен, что плохо к ребенку не отнесутся. Не эсэсовцы ж там работают. Дом ваш, правда, дезинфекции подвергли жесткой. Соседи, как я знаю, были не в восторге, но это мелочи. Давайте перейдем к делу». Ко мне придвинута папка. Копии материалов, которые уже наработал со мной следователь. Мы начинаем изучать материалы, готовясь к защите на следствии и суде. Похоже, еще и правда не все закончено, и свой последний бой я еще дам. Просто так, как баран, на плаху я не пойду. Мы еще повоюем. Отдел Следственного комитета города Новокировск. Юрист фонда «Источник жизни», сидевшая напротив стола следователя, вызывала определенную симпатию. Приятная, симпатичная девушка. «Вы представляете интересы родственников пострадавших?» Следователь посмотрел на нее поверх очков. «Можно вашу доверенность?» «Да, пожалуйста». Извлекла девушка из кожаной папочки документы и придвинула к нему. «Вот, возьмите». «Спасибо», – кивнул мужчина, ознакомившись. «Вот что вам будет нужно сделать. Пусть ко мне явятся вот эти граждане. Я повестки разослал, но и вы посодействуйте, пожалуйста. Это в их же интересах. Убийцу будет защищать хороший адвокат, и наша задача не дать виновному уйти от наказания. Он, правда, признал все эпизоды из тех, что мы предъявили, но не удивлюсь, если завтра от своих слов откажется. Это ведь та еще публика. Посидит, подумает в камере и начнет крутить-вертеть. Скажите, а можно деликатный вопрос? Вы о том, проходила ли я восстановление?» Девушка улыбнулась. «Да, проходила. Я по классификатору Ларионова была шаркун. Самая простая форма. Взята из собственной квартиры». «Прошу прощения». Следователь поперхнулся от столь откровенного и спокойного ответа. «Вы не подумайте только, что я против. Просто любопытно, знаете ли. Источник жизни дает второй шанс всем, кто выходит из его стен. Вы не думали, зачем все это было сделано?» Она смотрела ему прямо в глаза. «Если вы хотите узнать мою личную точку зрения, то я попробую объяснить. Мы в результате эпидемии получили страшный удар – демография. Мы, те, кто был заражен, стерильны и не размножаемся. Соответственно, численность населения. Восстановление в перспективе своей позволяет сохранить хотя бы последние. Сейчас эта процедура гораздо проще, чем тогда, когда все начиналось. И опять же, неужели мы, те, кто был заражен, не заслуживаем второго шанса? Разве мы виноваты в том, что произошло? Что нас поразила болезнь, и мы стали такими, какими были?» Следователь внимательно смотрел на собеседницу, но молчал. Она продолжила. «Я не хочу кликушествовать, но человек отличается от животного разумом и таким качеством, как гуманизм и прощение. Каждый восстановленный носит свой ад в себе. То, что мы делали в измененном состоянии, не наша вина, но осознание этого. Многие ведь помнят. Отрывочно или даже не всегда отрывочно. Твое прошлое часто приходит в ночных кошмарах. Скажите, господин следователь, в случае, если бы всех нас утилизировали, как предлагают господа чистоземы, этому миру стало бы легче? Жизнь стала бы лучше? Их выкладки говорят об обратном. О том, что восстановленное – это зло, бомба, которую общество подкладывает под себя. О том, что траты на восстановление можно было бы направить на другие нужды. Что на детишек смс-ками собираем, а у вас такие операции», – произнес мужчина. «Я абсолютно терпим к тем, кто поправился после ужасной болезни. Но… скажите, раз уж такой разговор пошел, а каково это? Что чувствует человек, возвращаясь в нормальное состояние?» Лицо девушки, сидевшей напротив, стало серьезным и даже строгим. «Вначале возвращается душа, а потом тебе лечат тело. Боль. Сильная физическая боль. Вот что мы чувствуем поначалу. Сейчас легче. Академиком Ларионовым и его ученой командой разработана анестезия, и восстановление идет более щадяще. Я проходила восстановление в Питере, в Живодерке, на базе первого медицинского. Самая эффективная и самая жесткая лечебница. Но результат вы видите сами. Еще раз простите за этот разговор. Давайте перейдем к делу», – кивнул головой следователь. Итак, гражданину предъявлены следующие эпизоды. Эпилог. Судебный процесс над серийным убийцей лиц, прошедших процедуру восстановительного лечения от поражения Q-вирусом, длился около 2 лет. Многочисленные экспертизы, допросы свидетелей, ходатайства, рассмотренные и отклоненные, попытка признания подсудимого невменяемым, попытка покушения, когда в коридоре суда на него бросился кто-то из родственников, пострадавших от его рук, но конвой пресек нападение. Движение за чистую землю предоставило подсудимому еще одного адвоката. Но приговор, вынесенный Новокировским городским судом, согласно решению коллегии присяжных, был единогласен. Он был признан виновным по всем пунктам предъявленного обвинения. Доброе утро! В палату вошла немолодая медсестра, катившая перед собой небольшую каталку с разложенными на ней порцией завтрака и лекарствами. Улыбнулась симпатичному мальчишке, открывшему глаза и повернувшему голову к ней. «Как мы себя чувствуем?» «Тетя Полина! Доброе утро!» Василий улыбнулся в ответ и приподнялся на локтях. «Все хорошо. Я поспал. Лекарства помогают мне. Правда-правда». «Ну и хорошо. А как ножки твои? Что говорит доктор?» Мальчик стал на миг серьезным и пожал плечами. «Смотри-ка, совсем как взрослый. Маленький взрослый». «Получше, но все равно хожу пока вот». Он головой показал на ходунки, стоящие у кровати. «Как маленький совсем». «Ничего, все наладится. Окрепнешь, поедешь потом в санаторий за город. Поправишься, еще кроссы бегать будешь. Пока на дорожке беговой, а потом и по улице. Главное, докторов слушай и все выполняй». «А как там мой дедушка?» Этот вопрос он задавал всегда, но женщина, задумчиво покачав головой, ответила, что не знает. Зачем ребенку знать, что единственный родственник получил 3 дня назад самое строгое наказание из возможных? Рыжий кот, высунувший морду из-под больничной кровати, на которой лежал его друг, мурлыкнув, потерся о ногу медсестры и перевернулся на спину, подставив пузо под ласковое почесывание доброй теплой руки. Это он любил. Вася улыбнулся, глядя на пушистого друга, и протянул руки за тарелкой. «Вы его отец?» Николай посмотрел на солидного мужчину в дорогом костюме. Седой, серьезный такой. Чиновник высокого уровня в регионе. Плотников старший кивнул. Лицо его было спокойным, сдержанным, но печальным. Повод был. Вчера вечером Костя покинул этот мир навсегда. Ничто не предвещало, но ночью ему стало хуже. А дальше – реанимация, 4 часа борьбы за его жизнь. И вот. «Да, я его отец. Я могу забрать тело моего сына? Машина уже внизу». «Да, конечно», – кивнул Николай. «В морге все готово. Пусть транспорт подъезжает к воротам. Вынесем, разместим. Вы уверены, что вам не нужна помощь?» «Уверен». Голос отца звучит глухо. «Скажите, как он? Ну, почему так случилось?» «Я с врачом говорил, мне сказали, что все было хорошо, он поправлялся». «Не знаю», – пожал плечами Николай. «Я с вашего разрешения провожу его, до самого конца провожу. Мы были и коллегами, и друзьями». «Да, конечно. Он о вас рассказывал. Жаль, что все вот так». Плотников-старший молча кивнул головой и отошел в сторону. Мать на похороны сына не успевала. Какие-то проблемы с рейсами из Германии. В общем, как всегда. Волков спустился на лифте вниз на минусовой уровень, который институтские называли преисподней. Морг, лаборатория, какие-то подсобные помещения. Костю уже положили, и повелитель этого места с грозным именем Лев Сергеевич, худой, сутулый и лысоватый мужичок в потрепанном белом халате, взглянул на безопасника поверх старых пластмассовой оправе очков. «Все готово. Молодого человека обработали надлежаще. Думаю...» Он внимательно посмотрел на лежащего в гробу Плотникова-младшего. «Он бы остался доволен. Мы старались. Машинку подали уже под погрузку. Тогда я распоряжусь». «Да, распоряжусь сам, вы не беспокойтесь». Николай согласно кивнул и вышел. Ему всегда было тут не по себе. Хотя в бытность свою санитаром, он, как и многие из персонала института, поработал тут целых 3 недели. Как испытание. Место оставляло тягостное впечатление. Многие писали заявление об уходе, поработав с недели полторы. Но он, Николай, выдержал. Даже когда ему показали гильотину, которой разрубали мертвые тела зараженных, чья мутация не поддавалась лечению, после посещения спецкрематория, где эти тела утилизировали. Как говорил Лев Сергеевич, чтобы попасть в рай, посмотрите, каково в аду. Мотнув головой, Волков отогнал гнетущие мысли и увидел, как гроб, где лежит его друг, закрывают лакированной крышкой мягкого кофейного цвета. Надо было ехать. Сначала отпеть, а потом на кладбище. Тяжелый сегодня будет день. Я в камере один. Баул собран, и завтра мне предстоит этап. Сокамерников уже отправили, а мне приходится ждать. Ну что ж, подожду, я терпелив. Все закончилось. Жаль, очень жаль. Остается надеяться, что мое дело будет продолжено. Такой поддержки, человеческой и информационной, я не ожидал. В глазах многих я – серийный убийца, маньяк, кровожадное чудовище, лишившее жизни людей. Но людей ли? Тот урод, который говорил мне о мясе. Шлюха, готовая подставить себя в оплату проезда. Да, многие из тех, кому я помог упокоиться с миром, это они люди. Наверное, я чего-то не понимаю. Лежу на койке и смотрю в потолок. Не спится. Приговор, навсегда лишивший меня свободы, я воспринял спокойно. Что ж, пусть так. Жаль только внука. Что теперь с ним сделают? Наверное, восстановят, сделав еще одну куклу в образе человека. Ловлю себя на мысли, что все равно хотел бы его увидеть. А вдруг он будет таким, каким я его помню? В коридоре за стальной дверью, отделяющей меня от внешнего мира, я слышу шаги. Конвой. За мной? Ну да. Лязгнул металл. Раздалось бренчание связки ключей. Двери открыты, и я слышу команду к выходу. Пора.